Глава 38. Артур. История с сывороткой, лишающей запаха, темная, и не было никаких причин верить в ее существование. Но с каждым днем, прожитым без Инги, в мыслях о том, что она попадет в лапы Марата, да и вообще кого-то еще, я все больше сходил с ума. Понимал, что та спонтанная близость, что произошла между нами в машине, та вспышка яростной потребности обладать ею, не была вызвана лишь притяжением истинности. Ее голос, глаза, тело, шелковистые волосы – все эти детали прекрасного образа заставили мое сердце биться чаще. Что-то подобное я испытывал по отношению к Дане, но с бывшей не было ощущения, что мы половинки одного целого, что у нас одна душа на двоих. Раньше я не понимал этого, но после общения с Ингой, после нашего с ней крышесносного секса, убедился, что Дана не была моей судьбой, а лишь этапом в жизни, благодаря которому я все-таки нашел ту самую, ради которой готов был пойти против правил, против своей стаи и против всего мира в целом. Я принял решение, и меня впервые не особо интересовало мнение моего зверя, который все еще находился в растерянности. Он тосковал, но только теперь не понимал, по ком именно. «Ты просишь нас сражаться за тебя со стаей Ковалева из-за вампирши? Мы правильно тебя услышали?» Первым слово взял Игнат, после того, как я собрал членов своей стаи на разговор и обрисовал ситуацию. Я, конечно, умолчал о наших с Ингой приключениях и о сомнительных планах Виктора, но озвучил то, что, возможно, сестра высшего – моя истинная, и я не мог по этой причине позволить ей стать женой другого оборотня. «Да», – коротко ответил, прекрасно ощущая волну негодования со стороны присутствующих. «Почему мы должны проливать свою кровь и кровь наших собратьев ради мерзкой холодной пиявки, в которой есть частичка Владислава?» Рыкнул один из мужчин, и многие одобрительно кивнули, поддерживая его возмущение. «Она моя истинная!» – рявкнул, поняв, что мирным путем не договориться. «Остальное в априори становится неважным!» «Чушь! Не может оборотень признать пару в одной из кровососов! Это противоестественно!» Потихоньку вступали в диалог другие члены стаи. «Кто такое сказал? Среди нас есть случаи парности с людьми. Почему с вампами нельзя?» – усмехнулся Игнат. «Предки иногда шутят подобным образом». «Сейчас не время шутить, Игнат. Людей нельзя сравнивать с вампирами. Мы враждуем с этими тварями много веков, и до этого момента ни разу не было подобных омерзительных случаев связи между оборотнями и хладными». «Марат не побрезгует замараться о сестру Виктора ради перемирия. Но у этого волка свои цели. Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы никогда не примем Ингу как равную себе и не станем жить с ней на одной территории». Поднялся со своего места один из полукровок. «Решать тебе, Альфа, либо мы, либо она». «Давайте не будем торопиться и бросаться такими громкими заявлениями», – поспешил мне на помощь Игнат. «Мы обсудили ранее то, что перемирие необходимо. Нам придется жить бок о бок с вампами и учиться сосуществовать, не бросаясь друг на друга при малейшем разногласии», – сказал и окинул взглядом толпу, не применяя силу Альфы, потому что не стану давить на них сейчас таким образом. «Не такие мы уж и разные. Члены моей стаи должны сами решить, готовы ли они следовать за таким вожаком, готовы ли доверять как прежде, вне зависимости от того, кого он выбрал себе в спутнице жизни. «Я пойду за тобой, Артур, ты достойный вожак!» — выкрикнул из толпы Илья, и ему поддакнули те, кого я недавно принял в стаю. «Уж не отступникам судить о достойности!» — усмехнулся самый недовольный на сегодня оборотень, который явно преследовал какие-то свои цели и выгоды. «А по твоему мнению, вы сейчас выглядите достойно? Осуждаете своего вожака, ехидничаете, как стая голодных гиен!» — рыкнул Илья и подорвался на ноги, готовый драться с обидчиком насмерть. «Отсиживаетесь за его спиной и ждете удобного случая, чтобы вгрызться в глотку!» «Да как ты смеешь!» — захлебнулся возмущением Олег, и его тело забугрилось, частично меняя облик. «Хватит!» — рявкнул на обоих, не имея никакого желания больше терпеть подобное. «Я хотел поступить по чести и спокойно все обсудить. Но вижу, вы не готовы к подобному. Если кто-то ставит под сомнение мое лидерство, то я готов прямо сейчас принять вызов. Скажу сразу, что мое мнение не изменится. Инга моя женщина, и она будет находиться рядом со мной. Недовольные могут либо смириться, либо уйти. Но причинять вред своей истинной я не позволю. Перегрызу глотку каждому». «Твоя женщина, Альфа, собирается замуж за другого», — тихо подал голос Юрий, который до этого момента отмалчивался в стороне. «Численность стаи Марата в разы больше нашей, и пойти за тобой значит пойти на смерть». «Да, поэтому в данном случае я не приказываю, а прошу помочь мне», — выдохнул, прекрасно понимая, как сейчас выглядел в глазах большинства собравшихся здесь. «Я пойду с тобой, Артур!» – хлопнул меня по плечу Игнат, и я благодарно кивнул, надеясь, что драться в итоге все же не придется. «Я бы пошел за тобой куда угодно, но рисковать жизнью ради вампирши, извини, не готов. Тем более у меня скоро родится ребенок, и я хочу его увидеть», – виновато опустив голову, сказал Юрий. «Я все понимаю, сражаться всегда сложно, а сражаться против своих еще сложнее. Поэтому принимаю ваш выбор», — произнес и направился к выходу, понимая, что, возможно, мне некуда будет привести Ингу и нечего ей предложить, кроме своей любви. «Сборище жалких трусов», — прошептал Илья, следуя за мной.